Глава 16. Среди этого хаоса, в котором нет времени и пространства, я вдруг обрела надежду. Она была тонкой, полупрозрачной, едва ощутимой на кончиках пальцев и натянутой, как струна, которая в любой момент может порваться. И я двинулась по ней, шагая по искривленной реальности, которая порой закручивалась штопором, и я могла идти по спирали, не ощущая, когда пол сменяется под ногами потолком. И о том, что я иду вниз головой, напоминали лишь мои волосы, вставшие дыбом, да задиравшиеся юбки черного балахона. Только вот, несмотря на расстояние, не хватало воздуха. Грудная клетка ходила ходуном, легкие работали вовсю, но голова все равно начала кружиться от недостатка кислорода. «Если до этого я думала, что самое страшное место – морок, беру свои слова назад», – пробурчала я, чтобы хоть что-то услышать. «Какую-то речь, пусть и свою собственную. Здесь можно сойти с ума, как нечего делать». Пространство вокруг, словно услышав мои слова, начало меняться. Появились контуры полуразрушенных домов, облаков над головой, мостовой под ногами. Не успела я обрадоваться, найдя хоть какие-то ориентиры, как все вокруг снова поплыло, стало словно переплавляться, и через силуэты домов проступили очертания гор. Так, словно одно изображение наложилось на другое. Далекие снежные вершины и скалы становились все отчетливее, а в какой-то момент под ногами я ощутила траву. В эту-то секунду я и поняла, что пространство сопротивляется, словно пытается вытолкнуть меня из себя. «Ну уж нет», — выдохнула я и прибавила ходу, уже не ведясь на уловки этого странного места. «Если в нем все так призрачно и зыбко, значит, мой брат может быть где-то рядом, просто я его не вижу обычным зрением. Да и нужно ли оно здесь, в этом лабиринте, где все иллюзия?» Прикрыла глаза, прислушиваясь к магии и только к ней. И тут же нить в моих руках завибрировала. Пальцы почувствовали, что едва ощутимая связь увеличивается, становится все прочнее. Уже не отвлекаясь больше ни на что другое, я двинулась к нару и, сделав буквально десяток шагов, споткнулась и полетела носом вперед. Ударилась я больно. А вот высказался об этом такой родной голос. Правда, единственным цензурным словом из всей этой тирады братца было мое имя. Я приоткрыла глаза и в изумлении уставилась на Нара. Младшенький выглядел помятым. На скуле алел свежий синяк, на лбу обнаружилась шишка, костяшки оказались сбиты в кровь, и, как выяснилось чуть позже, была сломана левая нога. Я же поразилась тому, как меня морочил пространственный карман. Так растянуть расстояние, а брат-то оказалось рядом. Стоило это осознать, как безразмерность вдруг сжалась до крошечной комнаты, я бы даже сказала, камеры без окна с облупившимися стенами. Только вместо решетки окно портала. И это я тут блуждала? Братца, впрочем, волновало другое. «Ты как здесь оказалась?» – просипел он и закашлялся. «За тобой пришла», – ответила я, меж тем развязывая его руки, стянутые за спиной веревкой. Рядом с Наром лежал без сознания еще один адепт. Рыжий, кучерявый. «Так вот ты какой, Фредди!» «Что с ним?» Я кивнула на парня в отключке. Приложился головой о пол, когда нас сюда закинули. Но вроде дышит, хотя воздуха тут немного осталось. «Тогда самое время выбираться». С этими словами я закинула руку брата себе на плечо и попыталась поднять его. Тут-то Нар искривился, почти повиснув на мне. «Мне на кнопку своим хвостом перебил», — сквозь стиснутые зубы, шипя от боли, ответил братец. «Тогда сильнее навались на меня. Я сейчас схвачу за руку этого рыжика и пойдем». Мотнула головой в сторону белесого марева портала, который отрезал от нас все звуки, запахи и образы реального мира. Я, конечно, переоценивала свои силы и сама это понимала, но бросить здесь умирать кучерявого — не могла. «Хелл, некуда идти», — как приговор произнес мелкий. «В смысле некуда? Вот же проход». «Он односторонний», — нехотя ответил брат. «Я, может, мог бы перестроить портал, но у меня не хватит резерва. А я, кажется, и вовсе выгорела». «Да уж, не так я представлял свою смерть», — усмехнулся братец и попросил опустить его обратно на пол. «А ты ее вообще представлял?» — ответила я, прислоняясь своей спиной к его. Так мы и подпирали друг друга, елозя затылками. Выражение лица мелкого я видеть не могла, Зато он был рядом, и это главное. Рыжая макушка была совсем близко, и мои пальцы начали машинально гладить кучерявые волосы Фредди, лежавшего без сознания. «Конечно, представлял», — фыркнул Нар. «Лет через 200 в компании друзей, игристого и молоденьких красивых девиц в неглиже». «Всех сразу?» — уточнила я, представив эту вакханалию. «А почему бы и нет?» — хмыкнул брат. «Хотя бы потому, что через 200 лет тебя больше будут интересовать мягкая подушка, теплая рубашка и утка». «В яблоках?» — уточнил братец, любивший блюдо из этой запеченной птички. «Нет», — разочаровала я, — «другая, целительская». «Умеешь ты все опошлить», — протянул братец. «У меня был отличный учитель, хоть и младший мне». Я оборвала себя на полуслове, вдруг почувствовав, как мотнулась рыжая голова под моими пальцами. «Он, кажется, приходит в себя». «Правда, что ли?» — вскинул Сонар. Тут рыжик открыл глаза, и я выдохнула. «Фредди!» «Ты меня знаешь?» — ошарашенно протянул парень. «Заочно». Я постаралась, чтобы голос звучал мягко, но пересохшее горло подвело, и получилось в лучших традициях каркающей вороны. «А как насчет личного?» — спросил парень и попытался мне подмигнуть. «Ты что, заигрываешь с ней?» — вывернув шею так, чтобы видеть нас обоих, требовательно спросил Нар. «Нет, не заигрываю», — возмутился рыжий, которого, похоже, от любвеобильности даже могила и потомственные некроманты не смогут избавить. «Хелл, он флиртует?» — уже ко мне обратился братец, так не вовремя решивший породить о моей репутации. «Еще как флиртует», — заверила я мелкого. «Только попробуй», — многообещающе протянул Нар и погрозил своему другу кулаком. «А может, вы вместе попробуете?» — предложила я, отчего Фредди дернул глазом, а братец вытаращился на меня, как монах, на суккубу. «Да я про портал!» — рявкнула я на этих озабоченных. «Нар, ты говорил, что можешь переориентировать портал на выход». Братец задумался, почесал шею, посмотрел на матрицу и спросил у приятеля. «У тебя как с резервом?» «Половина точно есть», — отозвался рыжик. «А поточнее», — уточнил братец. «Чтобы спереть небольшой замок вместе с фундаментом хватит», — хмыкнул Фредди. «Да уж. Вот боевики измеряют свою силу по мощности удара. Разрушить гору, повернуть русло реки. Некроманты в поднятых за раз на кладбище у мертвых. Черные ведьмы сколько одновременно могут наложить смертельных проклятий, а телепортисты в размере здания, которое можно спереть. Одним словом, я с уважением глянула на рыжика. Наш человек. Даже если в роду его и оборотни были». «Тогда давай, я строю матрицу, ты вливаешь в меня силу», — предложил Нар. «Чего это ты раскомандовался?» — возмутился Кучерявый. «Может, я...» «У тебя есть опыт взломов, подделок, перехватов?» — не без доли превосходства спросил братец. Рыжий сник, и Нар споро начал создавать в воздухе заклинание червя, чтобы то проникло в плетение портала, раздвинув основные узлы и сместив векторы. Когда червь вошел в верхнюю точку дуги портала и начал внедряться, по ушам резанул скрежет, словно все пространство начало корежить. Я оглянулась и увидела, что черные стены и правда словно приблизились к нам. «Нар, будь осторожнее, чтобы при взломе портала не сломались мы», — протянула я. Еще никогда я не чувствовала себя такой бесполезной. Я ничем не могла помочь брату. В горле встал ком, на глаза начали наворачиваться злые слезы, а воздуха и вовсе, кажется, не осталось. Я зажмурилась, чтобы загнать непрошенную влагу обратно. Захотелось закричать, но я прикусила щеку изнутри, вдруг осознав, что в самый неподходящий момент подступила истерика. Дали о себе знать сутки бешеных погонь, взрывов, купание в реке и гонка на перегонки со смертью. Усилием воли я задвинула эмоции в самый дальний угол, отложив истерику на завтра. Сегодня в моем плотном графике выживаний ей нет места. Вот выберемся, уедем из города, и тогда можно будет рыдать. Обо всем и сразу. А пока нужно вытащить брата и рыжего отсюда. С такими мыслями я открыла глаза, чтобы увидеть, что еще немного все приближавшиеся стены уткнутся в носки моей обуви. Нас буквально сжимало в тиски. Нар, целиком занятый перестройкой портала, этого не замечал. Рыжик все видел и был белым, как полотно. Его губы дрожали, и он, судя по всему, просто не мог вымолвить ни слова, иначе бы точно заорал. «Тсс!» — едва слышно произнесла я, прижав палец к губам, призывая к тишине, и чуть слышно добавила. «Во время взлома не кричат». Кучерявый кивнул, хотя, точнее, затряс головой, как припадочный, давая знак. Я все понял. И продолжил вливать свою силу в Нара, испуганно таращась на стены. Они становились все ближе и ближе. И я, подпиравшая плечом спину брата, который сидел на полу, поджала под себя ноги, как можно ближе придвинувшись к рыжему. Потом скрючилась, еще немного, и вросла бы между лопаток братца, но тут портал полыхнул нестерпимо белым. «Готово!» — выдохнул братец, и только тут оглянулся и понял, что от камеры остался жалкий сундук. «Фредди, давай ты первым!» — решила я за всех. «А я помогу брату. Он один со сломанной ногой не подползет. И заготовь что-нибудь боевое. Не знаю, сколько мы здесь пробыли. На выходе может ждать все, что угодно». Рыжик кивнул, но весь его вид говорил: «Раз ты такая умная, двигала бы сама первой». Протиснувшись мимо меня, Фредди пополз на четвереньках к порталу и, прежде чем вывалиться из него, создал в руке пульсар. «Отлично. Чем атаковать в первую секунду у Рыжика будет, а дальше все зависит от его реакции и везения». Фредди подобрался, став похожим на сжатую пружину, и в следующую секунду прыгнул в мутно-белую гладь портала, по которой иногда пробегала рябь, словно по озерной воде, когда дует ветер. Поверхность телепорта тут же пошла кругами, будто в нее бросили здоровущий булыжник. Но ни булька, ни одного другого звука извне мы с братом не услышали. «Ну что, теперь наша очередь», — как можно более жизнерадостно произнесла я, хотя никакого оптимизма в душе не было. Я прекрасно помнила, что осталось в той комнате, откуда я провалилась в пространственный карман. Точнее, кто? Наг. И еще какой-то светловолосый старик. Судя по всему, последний и являлся тем самым покупателем, о котором упомянул змей. Да, желавший приобрести себе двух магов-рабов. Тип явно не мерхандец, но тем для нас хуже. У жителей Солнечного континента торговля людьми была хотя бы в части, практически узаконена. Тот же, кто покупал, судя по цвету его кожи, уроженец северных земель. Следовательно, он прекрасно знал, что преступает закон, и все же шел на это. Значит, маги ему нужны были как расходный материал, источник силы. «Знаешь, между смертью на жертвенном алтаре или в бою я выберу второе», произнесла я, приготовившись толкать в портал брата и нырнуть вместе с ним. «Звучит не очень вдохновляюще», — заметил Нар. «Ты это к чему?» «Если не удастся выбраться из посольства, убей меня. Не хочу быть подобной крысой». «Так мы в посольстве?» — хмыкнул братец. «Надеюсь, не нового континента?» «Солнечного», — ответила я. «Город все тот же». «Тогда считай, что уже выбрались. Я знаю координаты рядом с этим зданием. Перекину нас, как только окажемся по ту сторону портала. Не дрейфь, сестренка!» «А силы хватит?» Я вспомнила, как мелкий жаловался, что его резерва не хватит на взлом. «Я у Фреда расходовал в основном, так что свой остался», — заверил меня этот мелкий паразит. Я на это лишь покачала головой и выдохнула. «Готов? А как же? Тогда на счет три». Начала была я, но тут пространство снова начало сужаться. И... «Три!» Я толкнула Нара изо всех сил вперед. Он вскрикнул от боли, вытянул руки, словно для прыжка в воду, и рыбкой сиганул вперед. Лишь пятки мимо меня просвистели. Не тратя времени, последовала за ним, вылетев из портала, словно пушечное ядро. Ощутила себя примерно так же. Сгруппировавшись, подтянула колени к груди и прикрыла голову руками, постаравшись превратиться в подобие шара. Удалось не очень. При приземлении ударилась спиной, перекатилась на лопатки, а затем по инерции перекувыркнулась через голову и лишь после этого затормозила. Тут же отпрянула в сторону, уходя от возможного удара. И не зря. В место, где я только что была, ударило заклинание, брызнув каменной крошкой. Вскинула голову, чтобы увидеть Нага. Он поднялся на своем хвосте почти под самый потолок, и сейчас держал в руке черный сгусток тьмы, готовясь швырнуть его в меня. Черная магия шипела на пальцах Мирханца, рвалась в бой. У меня уже времени, а главное сил, кастовать заклинания не было, а вот разрушить хватило и доли секунды. Тем более, я же эти чары и сотворила. Следилка вспыхнула огнем и обожгла кончик хвоста змея. Наг дернулся, сгусток тьмы слетел с его ладони, уйдя в сторону. «Хелл, пригнись!» — услышал я крик брата сзади. Тело среагировало быстрее, чем мозг, и я, только была начавшая вставать, вновь распласталась на полу, а над моей макушкой просвистел огненный шар, врезавшись прямиком в грудь Нага. Тот покачнулся и начал заваливаться как раз на меня. Я дернулась в сторону, перекатилась, и тут же рядом со мной рухнула здоровенная змеиная туша. Да так, что лицо Мирханца оказалось напротив моего. Желтые, со змеиным зрачком глаза, несколько свисавших подбородков, начавшая сереть темная кожа, заостренные клыки, выглядывавшие над нижней губой. Никогда не любила змей. С этими словами я пихнула тушу, чтобы выбраться из угла, в котором оказалась. Встала, оглядев разгромленную комнату. Старик все так же лежал на полу, не придя в себя. Рядом с порталом находился Фредди. Рыжик был в сознании, но его здорово приложило. Вся правая часть тела от плеча до колена была в крови, и парень не мог подняться. Братец выглядел лучше, но не намного. «Хелл, подтащи Фреда ко мне, я сейчас нас перенесу», — просипел мелкий. Я ухватила рыжего и потянула его волоком к братцу. «Его ноги еще поближе подтяни», — скомандовал мелкий, когда я закончила. «И сама тоже прижмись». Нар взял меня за руки и сосредоточился. На висках брата выступила испарина. Тело мелкого мигнуло, потом еще раз. Он попытался, старался изо всех сил, но... Тут я вспомнила, что принцип отдачи магии лучше всего действует, когда проводник пуст. Нару же при взломе портала нужна была максимальная скорость потока силы. Это значит, сначала он вычерпал из себя и лишь потом Фредди. Мне все же этот мелкий паршивец соврал, что у него половина резерва, чтобы я не волновалась. Хапнул наверняка у рыжика напоследок немного, и все. Понял это и Фредди. «Бери!» Он протянул руку Нару, чтобы поделиться даром, и... «Куда вы это так быстро собрались?» Отчетливо прозвучало в тишине. Я узнала этот голос, хотя до этого довелось слушать его лишь через заклинание. «Кремень!» Резко повернула голову и увидела в развороченном проеме бывшего сослуживца Рохта, который держал нас на прицеле Магомета. На рубашке дракона была кровь, бровь рассечена, да и в целом вид такой, словно он с кем-то подрался. Вариантов, с кем именно, было немного, целый один. Но если Хэнк здесь, то выходит мой ящерюга... Словно в подтверждение моих слов, Кремень, криво усмехнувшись, произнес. «Даже не думайте телепортироваться, иначе закончите, как твой дружок», предостерег дракон, делая медленный плавный шаг к нам. «Где Рохт?» — вырвалось у меня. «Мои ребята уже наверняка пакуют его тело в мешок, чтобы сбросить труп в воду». Усмехнувшись, с чувством превосходства произнес Кремень и переместил дуло на меня. «Самое важное решение в жизни стоит принимать, все тщательно взвесив и обдумав. Но когда этой жизни остается всего ничего, времени на размышления просто нет. Да и в такие моменты говорит голос не разума, а сердца». Моя рука выскользнула из ладони брата. Я на краткий миг задержала на Наре взгляд и одними губами прошептала «Давай». Мелкий не успел среагировать. Заклинание переноса, которое он держал все это время активным, хватило сил на телепортацию двоих. Заряды Магомета врезались уже в пустой пол, а я же с диким криком бросилась на Кремня. В эту секунду мне было плевать, что меня подстрелят и все закончится. В душе горело от боли. Я готова была потерять Рохта, навсегда уехав отсюда, но не так. Он умер из-за меня, и теперь я отомщу за него. Магии у меня не осталось, да и боец из меня неважный. Против бывшего профессионального военного, боевого мага, но я была дочерью черной ведьмы, а они, сгорая на костре, без капли силы умудряются отправить своих врагов в преисподнюю, используя свою ауру, всю. Без остатка. Я уже забрала из нее, когда искала брата. Видимо, это было знаком. «Сдохни, тварь!» Кремень нажал на спусковой крючок. Магомед чавкнул, выплевывая из дула заряд. Мое тело дернулось в бок, уходя с траектории огня, а с ладони меж тем рождалась смерть. Одна на двоих. Моя и дракона. Глава 17. Кремень словно почувствовал, что я задумала. Дуло его магомета дернулось вслед за мной. Он выстрелил бы сразу же второй раз, немедля, но для перезарядки барабана нужно было 3 секунды. Мне потребовалось примерно столько же, чтобы закончить проклятие. Да, был шанс уйти в сторону, прыгнуть, спрятавшись за тушей нага, что протянулось через всю немаленькую комнату, выиграть несколько мгновений. Но смысл? Рохта больше нет. Того, кто был мне, оказывается, так дорог. Я даже не понимала, насколько. А сейчас вот поняла, что я люблю этого ящерюгу, порой невыносимого, своенравного дракона, который был совсем не подарок, но самый близкий, родной. «Гад!» — выдохнула я потрясенно, когда на 3-й секунде из пальцев уже было готово сорваться последнее в моей жизни проклятие. Я уже приготовилась героически погибнуть, но мне и этого не дали. За долю секунды до этого заклинание прошило грудь кремня, прошло на вылет и просвистело мимо меня. Дракон упал лицом вперед, так и не успев нажать на спусковой крючок во второй раз. Я вскинула взгляд и увидела, что в самом начале коридора, позади кремня, был Рохт. Рассеченная бровь, синяк на скуле, рубашка, на которой белого было меньше, чем алого. Ящерюга выглядел, краши в гроб кладут. Но главное, он был живой. Мои пальцы дрогнули, и проклятие сорвалось бы с них, но я в последний миг успела его поймать и начала втягивать обратно. Сила возвращалась неохотно. Она, выдранная из ауры, уже приготовилась, как и я, уйти в небытие. А тут фальстарт. Я замерла на месте, пытаясь справиться с собственными чарами. И тут на меня обрушился ураган по имени Рохт. Дракон пролетел коридор в мгновение ока, отпнул от кисти кремный магомет и схватил меня за плечи. «Хел, Хел, скажи что-нибудь, не молчи!» Ящерюга лихорадочно осматривал, ощупывал, даже обнюхивал, пытаясь понять, где я ранена и что случилось. «Не мешай!» — изображая статую, сквозь стиснутые зубы прошипела я. Как выяснилось, умирать было проще, чем пытаться спастись, а именно этим я сейчас и занималась. Тут дракон перешел на магическое зрение и все понял. Ну да, внешне я выглядела лучше, чем он, а вот аура у меня была, как у того, кто готовится шагнуть в морок. Он склонился. Я чуть вскинула голову. Его губы коснулись моих. Бережно, нежно, делясь теплом и магией. Да-да, исключительно в лечебных целях, потому что так сила лучше и быстрее передается. Именно в этом я и пыталась убедить себя, когда отвечала на поцелуй. Он был долгим, обжигающим, тягуче густым, влекущим, чувственным. Захотелось прижаться к Рохту сильнее, чтобы ощутить его всего. Запустить пальцы в его жесткие волосы, почувствовать горячее мужское дыхание на своей шее, прикоснуться кожей к коже, чтобы лишь только бы получилось. «Постой!» — все же я смогла выдавить из себя это слово. Выдохнуть его, кажется, вместе с частью себя. «Мы не должны!» «Хел!» Рохт все же смог оторваться от меня и посмотреть затуманенным взором, в котором сейчас драконьего больше было, чем человеческого. «Не нужно этого делать. Сейчас? Никогда. Ты сам сегодня...» Я осеклась, поняв, что уже вчера. Утро на берегу реки, когда законник дал мне понять, что все кончено, было уже вчера. Стрелки хроносов пересекли рубеж, что отделяет один день от другого. И сутки погонь, поисков, сражений закончились. И нам пора расстаться. Рохт выполнил свою часть уговора. Значит, и мне тоже нужно. И сейчас в крови дракона еще горит пламя битвы. Но пройдет совсем немного времени, и он вновь посмотрит на меня, как на дочь Нейтса Бертранда. Мне не хотелось вновь видеть этот холод в его глазах. «Что я сам?» — нахмурился Рохт. Я сглотнула и все же нашла силы посмотреть прямо на законника. «Сам сказал, что я, ты, мы не можем вместе». Слова давались с трудом. Я давилась ими, как отборным ядом. «Есть еще какие-то причины?» — спросил Рохт, аккуратно, но твердо взяв мой подбородок так, чтобы я не смогла повернуть голову и скрыть свои эмоции. Кроме моих слов. «Папа не разрешит», — не подумав, выдохнула я признание. «Все из-за того, что мысли решили устроить забастовку. Голова отказывалась думать, и даже тараканы в ней собирались в отпуск. И виноваты в этом были невыносимо родные глаза напротив. Определенно, так смотреть на девушек нужно запретить на законодательном уровне». «А мне начальство», — в унисон отозвался Рохт. Кажется, при этом ни один из нас не понял смысла сказанного и услышанного. «Давай мы не будем пока им ничего говорить». Предложение было столь заманчивым, что не было никаких сил устоять. Да что там, оно было лучше, чем руки, сердце, печени, почек и прочего обручального ливера от некоторых. Как только я это поняла, мозг плюнул, видимо, решив, что любые доводы против уже бесполезны, и ушел. А я потянулась к обжигающим поцелуям, к непреодолимому желанию и острому, как лезвие, удовольствию. В этом стремлении мне ответили жадные, бессовестные губы, бесстыдный язык. Я брала их, а еще прихватила звон в голове и нагло украла у Рохта ощущение безграничного счастья и... «И что это тут происходит?» Голос мамы подействовал сильнее ведра холодной воды. Только вылили его, сдается, на меня одну. Дракон все еще пребывал в состоянии затуманенного блаженства и не сразу сфокусировал взгляд на злющей черной ведьме. Рохт приводил меня в чувство. Попытка, чтобы мой голос звучал твердо и уверенно, с треском провалилась. «После таких приводов из матерей бабушки получаются», — фыркнула моя мама, грузно оглядывая разруху в комнате, два трупа и одного не совсем дохлого дракона. «Этот еще жив», — обличительно ткнув пальцем в тело кремня, известила черная ведьма и сморщила свой аристократический нос. В ее голосе при этом было столько недовольства, как у инспектора, обнаружившего халтуру на сдаваемом ему объекте. Я искоса глянула на Рохта, и... Дракон не промазал. Я хорошо успела узнать ящерюгу и была абсолютно уверена. Если бы он хотел, убил бы. Но он этого не желал. В этом-то все и дело. Тот, кого я любила, за кого готова была убить и умереть, был до мозга костей законником. Для него выбор между тем, чтобы сохранить жизнь, и тем, чтобы ее отнять, всегда оставался очевиден. Даже если речь шла о преступнике, о предателе, о двуличном продажном бывшем друге, который едва не прикончил Рохта. Дважды. Первый раз в квартале серых теней, второй — сейчас. Как дракону удалось выбраться от головорезов, которые должны были его прикончить, и избавиться от тел, я спрашивать не стала. Потом. А вот кое-кто с профдеформацией не удержался от вопроса. «Вас же арестовали и увезли в дознавательной карете». «Ну, во-первых, не в дознавательной, а в лекарской. А во-вторых, не увезли, а вернули, где взяли. Кружок вокруг квартала сделали, после которого я и целители сошлись во мнении, что если лечение и нужно, то им, а не мне. Так что, когда нар вывалился у здания посольства, я была уже рядом». Я на этот краткий, хотя для моей мамы невероятно подробный и доскональный отчет, лишь мысленно хмыкнула, легко представив, что было дальше. Черная ведьма, увидев, что семья еще в неполном комплекте, наверняка потребовала, чтобы ее доставили к месту боевых действий. На этот раз спасать дочь. А братец что, самоубийца с мамой спорить, когда она решила кому-то помочь? Перенес черную ведьму, куда она просила. Только назад-то теперь как нам втроем выбираться? Ни я, ни Рохт, ни мама порталы строить не умели. «За мной!» — сориентировался первым дракон и, схватив меня за руку, потянул за собой. Мама чуть отстала. Когда я хотела обернуться, чтобы поторопить ее, то почувствовала легкую темную волну смертельного проклятия. Мама обещала отомстить тому, кто подстрелил папу. Мама отомстила. Бриджина Бертранда не страдала сентиментальностью и не желала мерзнуть на вершинах моральных устоев. Ей всегда нравилось где-то потеплее, пониже и погорячее. Мне даже иногда казалось, что, окажись мама на костре, потребовала бы, чтобы сделали пожарче, а то языки пламени низкие, и она не может прикурить от них. Так что теперь можно было не сомневаться. С Кремнем мы еще увидимся, но на том свете. Мама была настоящей черной ведьмой, и если кого-то проклинала, то качественно и с гарантией. Единственное, хотелось бы верить, что Рохт не узнает, отчего скончался его бывший сослуживец. Моим чаянием не суждено было сбыться. Едва мама догнала нас, поравнявшись со мной и драконом, как он произнес всего лишь одно слово. «Зачем?» «Затем, что Бертранда не оставляют за спиной живых врагов», — гордо ответила черная ведьма и, приподняв юбку, чтобы удобнее было бежать, припустила во всю прыть. У нее получилось это так ловко, грациозно и стремительно, словно она бежала спринтерскую дистанцию, причем делала это на острых высоченных шпильках. Мне так, Удир, элегантно уходить от неприятностей, еще учиться и учиться. Жаль лишь, что они от нас отставать никак не желали. Стоило только преодолеть коридор и свернуть на лестницу, как внизу, на первой ее ступени, мы увидели охрану. Мордовороты оркской наружности воззрелись на Рохта, как на восставшего покойника. «Так, а это те типы, которые хотели упаковать тебе в мешок для трупов?» «Нет, они ушли с Хэнком раньше», — отозвался дракон, не сводя взгляда с приближавшихся громил. И тут, словно догадавшись о ходе моих мыслей, на секунду обернулся и прошипел. «Даже не думай мстить!» «Мне нечем!» — возмутилась, потому что именно этого я и хотела сделать, уже приглядев симпатичную тяжелую напольную вазу, что стояла рядом. Магии-то во мне не было. Но для Вендетты любые подручные средства хороши. Нечем для семьи Бертранда не аргумент. С этими словами Рохт атаковал мордоворотов на миг раньше, чем они начали в нас стрелять. Мама, в этот момент тоже швырнувшая в противников проклятием мгновенной слепоты, не переминула недовольно прошипеть. «Этот хвостатый слишком много о нас знает». Ну а я, пользуясь тем, что дракон и мама заняты атакой, все же схватила вазу и вынесла, хотя бы правильнее было бы сказать, вкинула свою лепту в бой. А Рохт окончательно добил, жаль только, что исключительно морально, громил еще одним заклинанием, расчистив нам проход на первый этаж, через который мы пробивались с боем и вышли из посольства через парадный вход. А главное, сделали это не вперед ногами. Как по мне, так это отличный результат, с учетом того, что нас тут столько раз пытались убить. Главное теперь, надо было не потерять голову от такого успеха. Принимая во внимание, что по нашим макушкам не переставая палили из магометов, так и вульгарными заклинаниями, задачка была еще та. В щит, который прикрывал нас троих, постоянно что-то ударялось, но пока заклинание дракона держалось, хоть по нему уже и начали змеиться трещины. «Где его носит?» — возмутилась мама, оглядываясь по сторонам и готовясь атаковать, проклинать и психовать одновременно. «Придушу паразита!» Папа же, а именно его поминала черная ведьма, как по мне, мог дать 10 очков вперед любой архипифии. Та могла лишь предсказать бунты, перевороты, войны, а отец — момент, когда мама разозлится. Причем не только предвидеть его, но и предотвратить. Вот и сейчас стоило только черной ведьме выйти из себя, как она вернулась обратно. Все потому, что папа, в лучших традициях героя-спасателя, явился перед ней собственной персоной. Хотелось бы сказать, что на лихом коне, но лихо развалившийся на ходу Рыдван тоже подошел. Старый пикап так чадил, пыхтел и ревел, что создал отличное дымовое и шумовое прикрытие, а психически еще и атаковал противников, деморализуя их одним своим видом. Тот, кто решился оседлать эту демонову колымагу, был явно либо бессмертным, либо психом, но скорее и тем, и другим. Как и те, кто решат сесть в эту шайтан-машину, то есть мы. Едва запрыгнули в изрешеченный зарядами фургон на ходу, как выяснилось, что в нем уже были Нар и Фредди. Папа нажал на газ, мотор взревел, из-под колес брызнул щебень, и мы, протаранив зеленую изгородь, умчались прочь. Все произошло так быстро и нагло, что за нами даже не сразу бросились в погоню. А когда это произошло, стало понятно, что она будет недолгой. Рыдвану не состязаться с дорогими авто. «Есть идеи?» — крикнул Рохт папе. «А как же?» — гордо отозвался отец. «Целый ящик. Глянь рядом с тобой под брезентом». Дракон откинул ткань и увидел деревянные короба со взрывчаткой. Я же едва не взвыла. если она была в фургоне, когда по папе палил кремень? А кроме как подорвать два квартала, — рыкнул Рохт. — Ну, извини, — обиделся папа. А я увидела впереди излучину реки и... Судьба, видимо, у меня такая. Встретила свое водно-драконистое счастье. Полюби его и в воду. — У меня есть идея, — крикнула я. — Только для этого нужно подорваться. — Как? — Ярко, — пояснила и добавила. — Я это организую. Твоя задача, чтобы мы с машиной все упали в воду во время взрыва. Когда в ней окажемся, не успела договорить, как Рохт шумно выдохнул. Дракон без лишних слов понял, что я задумала. Глава 18. «Я могу не успеть всех подхватить», — предупредил Ящерюга. «Главное, брата, Фредди и папу», — назвала я раненых и калечных, которые сами могли не выплыть. Получалось так, что самыми целыми остались мы с мамой. Ну что ж, как говорится, даму вперед, и в спасении себя своими руками тоже. Рохту такой расклад явно не понравился, но возражать он не стал, время поджимало. «Хорошо», — коротко кивнул он. «Что хорошо?» — взволновалась черная ведьма, которой наши переглядывания явно не нравились. Пришлось пояснить, что мы сейчас сначала взорвемся, потом утонем, но под конец, может, даже выживем, — пояснила я, едва не прикусила язык на последнем слове. Машина так лихо подскочила, перепрыгнув через бордюр, что пришлось вцепиться в борт пикапа и забыть о разговорах. Папа оказался более понятливым. Он заложил крутой вираж, уходя от обстрела, и крикнул из кабины, не оборачиваясь. «Детка, приготовься! На счет три ныряем! Раз!» — начал отец отчет. «Два!» Его три совпало с оглушительным взрывом. Это бахнул ящик заботливо припасенной взрывчатки. Красное зарево устремилось вверх, расцвело огненным облаком над водной гладью реки, в которой доли секунды ранее камнем ушла машина вместе со всеми нами. Пикап был хоть и старый, побитый жизнью и авариями, но тяжелый. Он затонул мгновенно. Брат и Рыжий схватились за кузов, чтобы их не выкинуло при стремительном погружении. Мама, святая исповедуя правила семьи Бертранда, сначала спаси сам, а потом уже выручай других, рыбкой ушла в сторону и всячески содействовала Рохту тем, что не мешала. Тело дракона же, едва тот очутился в воде, стало резко меняться. Зарево от взрыва, проникавшее через водную толщу, подсветило лицо Рохта, и я увидела, как сквозь человеческие черты проступили контуры древнего могучего существа, как глаза засветились расплавленным золотом, которая рассекла черная вертикаль зрачка, как раздались вширь плечи, а тело стремительно вытянулось и разодрало ткань одежды в клочья. В следующую секунду под рваными лоскутами уже блестит чешуя. Человеческие руки превратились в подводные крылья, ноги трансформировались в массивный хвост, волосы — в густую чешуйчатую гриву, отливавшую серебром. Это было прекрасно и стремительно. Могучий, сильный и опасный морской дракон, само воплощение беспощадной и величественной водной стихии. Всего какие-то доли секунды, но я успела рассмотреть и запомнить все и навсегда. Едва ли когда-нибудь удастся увидеть подобное еще раз. Как завороженная, я смотрела на извивающееся чешуйчатое тело. Рохт ловко подхватил зубами Нара. Потом и Фредди уцепился за спиной плавник законника. Только папа. Мысль о нем заставила прийти в себя. Я не успела увидеть, выпрыгнул ли отец. Если нет, когда машина тонет, двери блокируются давлением воды. Я испугалась. Пульс бешено застучал в ушах, а руки и ноги активно заработали. Я поплыла к кабине и увидела, что папа все еще в ней, и, кажется, он без сознания. Ударила по стеклу. Без упора вышло, что дракону камешек. Да еще сопротивление воды гасило замах. Но я стиснула зубы, схватилась за ручку и занесла кулак, чтобы еще раз попробовать и выбить стекло, и... Промелькнувший рядом с лицом чешуйчатый хвост врезал по лобовухе, да так, что ту вынесла напрочь. Немедля я извернулась, занырнула в кабину и, подхватив папу, вытянула его наружу. Рохт, появившийся рядом, подцепил клыком и отца, а затем посмотрел на меня недовольно своими золотыми глазами, словно говоря: «Ну чего ждешь? Цепляйся, давай!» Засучила ногами, сделала несколько грибков и ухватилась за серебряную гриву, чтобы в следующий миг Мощное тело дракона стрелой понеслось по дну реки. Я держалась изо всех сил, так что руки свело судорогой, но все равно чувствовала, что еще немного и проиграю в этой гонке на выживание. Мои пальцы разожмутся, я сама сорвусь и останусь тут, на глубине, без сил, чтобы всплыть. Легкие начало жечь от недостатка кислорода. Перед глазами поплыли кровавые круги. Я уже не видела ничего вокруг. Да что там видеть? Я даже думать не могла. Я бояться уже устала. В какой-то момент ощутила. Все. Я закончилась. Выдохлась. Серебряная грива выскользнула из ладони, и дракон словно почувствовал это, не сбавляя хода, резко крутанулся, так что его тело свернулось кольцом, вращающимся на бешеной скорости. Я закрутилась в воронке и сама не поняла, как оказалась на спине у Рохта, на которой впереди меня уже сидел Нар. Он держал тело папы, перекинутое через хребет ищурюги. Мама тоже была здесь, как и Фредди, распластавшийся вдоль плавника. Все это я увидела сквозь алую пелену. Голова кружилась все сильнее, грудь горела, и я не была уверена, что продержусь еще хотя бы 10 секунд, даже вот так, уже сидя на спине, а не цепляясь за кожистый, словно у летучей мыши, плавник. Но я упрямо держалась из последних сил. И когда показалось, что все, и если я всплыву, то как рыбина, мертвая и пузом кверху, то дракон стремительно пошел вверх и вынырнул. У меня заложило уши, а рот сам открылся для глотка воздуха. Едва я его сделала, как Рохт снова нырнул. И вновь. Глубина, скорость, вода, которая сдирала меня со спины дракона. Это было безумием. Это было свободой. Я осознала это не сразу, а когда поняла, захотелось кричать от радости. Не мне одной. Я увидела счастливые лица родителей, когда мы вынырнули в последний раз. Даже поплыв по водной глади, не таясь вдоль русла реки, которая текла уже за городом. Все закончилось. Мы выбрались. Мы спаслись и спасли. Мы все вместе. Мы расстаемся. Эта мысль ударила как хлыстом, который, лупцуя спину, сдирает с нее кожу заживо. У нас с Рохтом был уговор, и свою часть сделки он выполнил. Теперь моя очередь. Я обещала исчезнуть из его жизни и сдержу свое слово. Руки вдруг задрожали, на глаза навернулись злые слезы. Усилием я загнала их обратно. В этой молчаливой борьбе я не заметила, как Рохт подплыл к берегу. Тот был пологим, поросшим травой, а главное, находился за городом. Огни столицы остались позади. Рядом, в полумиле, стояли какие-то одноэтажные домики. Трассы не было видно, но ее шум в ночной тиши разносился далеко, и можно было услышать его отголоски. Мама, папа, брат и Фредди сошли на берег, а я, хоть и слезла со спины дракона, но так и стояла в воде по грудь, не в силах выйти. Почувствовала, как рядом проскользило сильное чешуйчатое тело, скрывшись. Может, оно и к лучшему, что Рохт ушел? Уплыл вот так, не прощаясь? Стоило об этом подумать, как из воды показалась сначала знакомая белесая макушка, а затем голова, плечи, мужская грудь. «С тобой одежды не напасешься», — почтил мигом ворчания растерзанный похоронный костюм Рохт. «Что?» — выдохнула я. Получилось что-то булькающее, но возмущенно. Возмущенно булькающее, вот. Я ожидала услышать от ящерюги все, что угодно, но только не это. «То, что я опять голый», — проворчал дракон. «Раньше тебя это не смущало», — прошипела я гадюкой. «Вот как так? Ты вся на нерве, настроилась на драму, трагедию, расставание, но один ящерюга ни в какую не желал тебе это организовывать. Раньше не было твоих родителей». Вроде бы Рохт произнес это негромко, но папа, стоявший в отдалении на берегу, как-то странно дернулся, а мама начала буквально прожигать дракона взглядом. Хорошо, что тот стоял в воде, иначе бы точно вспыхнул. «Как будто тебе это помешает уплыть», — горькие слова сорвались с языка помимо моей воли. Рохт вдруг вскинулся, пристально посмотрел на меня и, чеканя каждое слово, произнес: «Ты сего уже вчера дала мне клятву». «Честно ответить на один вопрос?» — уточнила я, хотя и так знала. «Мы оба прекрасно все помним». «Да, и я хочу, чтобы ты сейчас ее исполнила». «Хорошо». Я расправила плечи, вскинула подбородок, готовая честно ответить о том, что знаю. Выдать тайну бандитских кланов нового континента или дать показания против черных алхимиков, банду которых мы накрыли на верфях, или... Что еще мог спросить законник у дочери преступника? «Ты меня любишь?» «Я думала, что готова ко всему, но не к этому. Нет, так нельзя. Я хочу другой вопрос. Это дознавательский произвол. Я никогда не призна...» «Да, клятва не позволила мне солгать. Я действительно его любила. Этого невыносимого, порой высокомерного, а с самомнением выше гор, расчетливого законника. «Зачем тебе это?» — спросила зло и отчаянно. «Потому что я за эти 24 часа понял, что тоже люблю тебя. До безумия. И что чуть было не совершил главную ошибку в своей жизни. Но я дочь преступника. Знаю. Я никогда не откажусь от своей семьи. Даже не сомневался. Ты дознаватель. Это единственное, что тебе во мне не нравится?» Рухт приподнял бровь. «Вообще-то, не нравится очень многое», — не удержалась я. «Если составлять список, он будет длиною с милю. Но ты мне нужен. Именно такой. Не идеальный. И мне нужна именно ты. Пусть и с недостатками». «Недостатки? У меня?» Я делано возмутилась в лучших традициях мисс Совершенства. «Хорошо. Один. Маленький». Пошел на попятную Рохт, бросив взгляд на берег. Недостаток возмущенно запыхтел так, что кожа под щетиной покраснела, и грозно свел кустистые брови, поиграл отточенным маникюром и тонко улыбнулся фирменной ведьмовской улыбкой, задумчиво почесал вихрастый затылок и погрозил кулаком в лучших братских традициях. Дракон же, словно этого не заметив, на деле виртуозно проигнорировав, продолжил. «Но он – одна из самых лучших твоих черт, потому что именно твоя семья перевернула мой взгляд на очень многое. Вы, Бертранда, переступаете закон, но не переступаете через себя, не предаете друг друга». В последних словах я услышала горечь. Видимо, Рухт считал Хэнка другом, таким, который настоящий, с кем прошел многое, кому доверял прикрывать спину в бою и не ожидал, что рука товарища однажды воткнет нож. «Ты знаешь, что со мной будет непросто. Честно, а это случается со мной редко», — предупредила я. «Готов попробовать», — упрямо ответил дракон. «Зря он это сказал. Последний бастион моего благоразумия после этих слов пал, и разбила его робкая надежда, что у нас может получиться. От счастья я забылась, потерялась в пространстве, времени, окружении, потянулась к Рохту и... Такого дружеского, в одной тональности синхронного и выразительно предупредительного кашля я не слышала ни разу. «Эй, мы вообще-то здесь», — напомнил о себе братец, хотя его-то вовек не забудешь. «Угу», — мрачно отозвалась я, отодвигаясь от Рохта. «Ну вот, такой момент испортили». Дракон же словно и не сильно расстроился. Посмотрел прямо на моего отца и, чуть повысив голос, чтобы на берегу его точно услышали, произнес: «Прошу руки вашей дочери». «Нет», — тут же рявкнул папа, которого законник больше бы устроил не в качестве моего парня, а в гробу. «Я ее совратил», тут же сообщил этот приличных слов на чешуйчатую заразу у меня просто не было. «Убью!» — взревел отец. «Ты, честный подлец!» — вспыхнула я, вмешиваясь в сватовство. Это форменное безобразие. И поспешила заверить родителей. И я невинна, как младенец. У этого младенца я видел родинку на правой ягодице, как бы невзначай обронил Рохт, припомнив мое обнажение у шкафа своей сестры. Крыть было нечем, кроме мата, зато его у меня сейчас было хоть отбавляй. Только я не успела и рта открыть, как вмешалась мама. «Знаешь, милый, а я не против этого дракона», — начала она. «Дорогая», — сквозь стиснутые зубы прошипел отец, — «не мешай. И вообще, это не тебе предложение делают». «Хотя бы делают», — тут же взвилась черная ведьма. «Ты меня, не спрашивая, к алтарю потащил. Через плечо, хотя я кричала «нет». «Но нас же все равно поженили», — невозмутимо пожал плечами отец, как человек, который ни в чем не раскаивается и ни о чем не жалеют. И мы любили друг друга. Да, любили, но ты у моего отца руки не просил, выпалила мама, уперев руки в бока. А этот дракон хотя бы просит. Стоя голым в воде? Возмутился отец. Как может, так и делает, не сдавалась черная ведьма, выступив в роли судебного заступника. Только я, зная Бриджит Бертранда, не обманывалась. Она, с ее опытом отношений с законниками, могла бы быть отличным адвокатом. Черная ведьма с одинаковой легкостью могла и оправдать, и обвинить, и посадить, и закопать. Последнее, как фигурально, так и буквально, в могилу. Знал об этом и папа, но сегодня решил рискнуть жизнью, здоровьем, психикой и возразить маме. Я же, слушая перебранку родителей, ненароком подумала, что если у нас с Рохтом все же что-то получится, то историю предложения стоит все же отредактировать, хотя бы вырезать из нее сцену с обнаженкой. Пусть она и не эротического, а спасательного характера. О чем-то таком, похоже, подумал и Рохт, потому что вклинился в спор злой черной ведьмы и взбешенного мага. «Если дело только в надлежащем внешнем виде, то я могу одеться и сделать предложение еще раз». «Лучше всего ты был бы сегодня одет в похоронное», произнес отец, что в гробу видел зятя законника. «Жаль, что зря». «Если бы не зря, то хоронили бы нас вместе», подал голос братец, который все это время молчал. После его напоминания произошло невероятное. Папа растерялся. Он открыл рот, чтобы что-то возразить, и, не найдя слов, закрыл. Грозно зыркнул на дракона, потом на меня, махнул рукой и бросил. «Пекло с вами! Если это твой выбор, Хел!» А затем, оборвав сам себя, перевел взгляд на Рохта и предостерег. «Если обидишь мою девочку, я сам куплю тебе новый костюм, такой же, как тот, в котором ты был сегодня, и деревянное пальто к нему». Да, как-то не так представляла предложение руки и сердца в своих мечтах, когда была маленькой девочкой. Думала, что все будет немного романтичнее, что ли. И если упоминание гробов, то в смысле любви до гроба, а не угрозы уложить в него моего избранника. Но, видимо, вся эта лирика – это для нормальных людей или нелюдей. А я – Бертранда. И это диагноз. Но если я хочу быть с Рохтом, то нам обоим будет непросто. Но прошедшие сутки изменили многое. И меня тоже. Как и Рохта. Дракон поступил со своими принципами, а я поняла, что хоть семью никогда не брошу, но смогу жить по-новому, в рамках закона. Пусть поначалу это будет и тяжело. Пока я над этим думала, папа, выдохнув, «Демоны с вами!» начал действовать. Лязгнул ремень, а затем отец стянул с себя штаны, явив миру розовые кальсоны по колено с рисунком из белых сердечек. «На вот, прикройся, срамота!» Папа кинул брюки Рохту. «И больше не вздумай обращаться. Это мои любимые». Дракон натянул их на себя, и мы вместе вышли из воды. «Наконец-то!» — выдохнул Нар, с трудом поднимаясь. Всю ногу братца опутывали заклинания. Мама, когда их накладывала, похоже, силы не пожалела. Она, будучи черной ведьмой, а главное, женой преступника, отлично умела лечить, а еще штопать, вправлять, собирать раздробленные кости. Ведьмин же дар позволял ей видеть человека в буквальном смысле насквозь. «Ты как?» — поинтересовалась я, подходя к мелкому. «Даже не надейся», — хмыкнул он, заверив, что помирать не собирается. «Обопрись на меня», — предложила я, оглядываясь. Огни города были совсем близко, но это при условии, если у тебя здоровые ноги и полно сил, а убраться и с первым, и со вторым были проблемы. Да и папа, как ни хорохорился, все равно выглядел неважно. И Фредди тоже досталось. А у меня не откликалась магия. Совершенно. Что с Рохтом, я не представляла. Но сомневаюсь, что ему победа над теми головорезами, которые хотели его убить и засунуть в мешок, далась просто так. Мамины слова это лишь подтвердили. «Пешком мы с огнестрельным ранением, переломом ног и ребер не дойдем», — резюмировала она. «У меня ребра целы», — тут же возразил братец. «У тебя-то да, и я про него. Три справа, одно слева. припечатала мама, кивнув на Рохта. И еще и старое ранение, обширное. Я мысленно охнула. Как ящерюга еще держится? И ведь ничего, зараза, не сказал. Мама тем временем обвела нас, калечных, грозным взглядом и, бросив многозначительное «Я сейчас все разрулю», гордо удалилась походкой от бедра. Я же только сейчас поняла. Она даже в заплыве по реке не потеряла ни своих туфель, ни элегантности. Подол черного платья, высушенного заклинанием, развивался в ночи. Мы проводили черную ведьму взглядами и остались ждать. Рухт держался. Я пыталась прислушиваться к дару. Папа бдительно за нами наблюдал. Нар развалился на траве, а Фредди начал приходить в себя, осознавать случившееся и охумлевать по полной. Он косил на нас взглядом, вздрагивал, порывался встать и, наконец, проблеял. «Мне нужно позвонить домой». «Не переживай, мы тебя сейчас туда довезем», — заверила я. «Да, машины у нас не было, но я не сомневалась в маминых талантах». «И точно, спустя какую-то четверть часа мы услышали рев мотора, а затем на берег из кустов, слепя фарами, выскочил вездеход». Едва он остановился, как мама распахнула дверь со словами: «Ну, чего сидим?» «Откуда?» — сухо спросил Рохт. «Да тяжело ему с нашей семьей придется. Тяжело. Два милых парня одолжили». На горизонте в свете луны в этот момент показалась как раз парочка громил, которая махала руками и неслась к нам. «Они...» — начал было отец, но мама его перебила. «Предложили прокатить меня и повеселиться». Опережая дальнейшие расспросы, ответила черная ведьма. «Но я решила, что могу это сделать и без них. А ребятки пусть займутся спортом. Бег полезен для организма». «Для нашего будет куда полезнее, если мы сядем и поедем», — фыркнул Нар и первым плюхнулся на сиденье. Мы последовали его примеру. В следующую секунду машина взревела. Колеса с пробуксовкой взрыли дерн. Вездеход лихо развернулся на 180 градусов и понесся прямо на тех, кто так рьяно пытался его догнать. «Какого?» — рыкнул Рохт, видя, что мама пошла на таран. «Тут нет другой дороги. Черная ведьма была сама невозмутимость. А они сейчас разбегутся». Типы и правда прыгнули в стороны перед самым бампером, а машина помчалась к трассе, на которую лихо вырулила, влившись в редкий поток, направлявшийся к городу. Глава 19. К дому Фредди мы подъехали через час, когда заря уже вовсю расцветала на горизонте. Мозг отстраненно отметил, что прошли сутки. Ровно сутки с того момента, как мы попрощались с Рохтом на берегу, на фоне пылавших верфей. Кажется, всего 24 часа. Всего-то. Но по ощущениям, это была маленькая вечность, изменившая нас обоих. Путь от отчаяния до надежды. Надежды на то, что у нас что-то может получиться. Главное – быть честными друг с другом и с самим собой. А неприятности? Их будет много. Очень много. Но мы постараемся справиться. Об этом я думала, глядя на удаляющуюся спину Фредди. Парень ковылял к крыльцу своего дома. Рухт успел обрадовать его, что завтра, точнее уже сегодня, к адепту придут с визитом законники и нужно будет дать показания. К нам дознаватели тоже должны были явиться, и папа разрывался между привычным «бежать» и приличествующим добропорядочному гражданину «остаться» и тем выполнить свой гражданский долг, а заодно не отсвечивать. Скрипя сердце, папа остановился на втором варианте. Уставшие, мы вернулись в наш дом. Черная ведьма обработала раны отцу, Рохту, срастила с заклинанием кости брату и наложила всем повязки. А после сообщила непререкаемым тоном, что жизни отца Инара ничего не угрожает, в отличие от дракона. Тому следует обратиться в лечебницу. Слишком много повреждений, вкупе с последствиями от бодрящих эликсиров, действие которых начало сходить на нет, требуют неусыпного контроля лекарей. Рухт кивнул. «Кажется, вы правы. И мне правда нужно к лекарям», — произнес он. «Я же мысленно взвыла. Если упрямый ящерюга согласился отправиться к магам жизни, дело швах». «Я поведу», — вздохнула и узнала в своем голосе маминой категоричной интонации. Дракон открыл было рот, чтобы возразить, но папа его опередил. «Совет. Лучше не спорить. Хел, дочь черной ведьмы, на которой я уже женат 20 лет. И поверь мне, дочь пошла в мать». Рохт закрыл рот и, не сказав ни слова, согласился. Только я встала с дивана, чтобы помочь дракону подняться и поехать в лечебницу, как в дверь постучали. Мы переглянулись. Я посмотрела на часы. 6 утра. Кто мог явиться в такую рань? Еще один стук. 2 коротких удара. Промежуток. 2 коротких. Они показались мне смутно знакомыми. Я не могла... «Ложись!» — гаркнул папа. Очередь из магомета изрешетила входную дверь, пока мы расползались по укрытиям. Мы с Рохтом оказались вместе за диваном. Папа спрятался за комод. Мама умудрилась нырнуть в дверь, ведущую в подвал, а Нару досталось кресло. «Хел!» И вот странно, вроде дракон произнес мое имя, требуя ответа, а по ощущениям выругался. Я же не разменивалась на пояснение. Стук, который показался мне знакомым, он принадлежал чистильщику, цепному псу главаря самой крупной банды нового континента. Этот головорез оставлял после себя реки крови, мстя по указке своего хозяина, того, против которого отец дал показания. Того, кто поклялся убить всю нашу семью. «Как нас нашли?» — перекрикивая звуки выстрелов, спросила я у отца. Папа, сунув руку под комод и нашаривая что-то, проорал. «Кажется, я был слегка неосмотрителен, когда искал Нара». «Слегка?» Выдохнула я, припоминая, куда положила закладку с разрыв порошком. «Кажется, под цветочный горшок с напрочь засохшим фикусом. И еще парочку на 2-м этаже». Папа, наконец, достал то, что искал под комодом. Набор метательных ножей. Нар же, создав небольшой портал диаметром с мою ладонь, вытащил из него припрятанный где-то магомет. Рохт, глядя на это, не удержался от замечания. Привычка хранить оружие так, на всякий случай, в самых неожиданных местах, тоже традиция семьи Бертранда. «Да», — рявкнула я, — «у нас вообще много традиций. Мы традиционная семья». «Это я уже понял». И тут братец крикнул. «Эй, сестренка, лови!» И кинул мне выуженный из портала клинок. Острие должно было воткнуться рядом с моей головой в обивку, но одна наглая драконья лапища перехватила за рукоять оружие в полете. «Спасибо», — процедил Рохт мелкому тоном, в котором благодарностью и не пахло, а уже мне приказал «сиди тихо и не высовывайся». Тут со звоном разбилось стекло. Это к нам в окно зашвырнули магическую бомбу. Рохт, который, видимо, не любил, когда ему что-то подкидывают, не дрогнувшей рукой схватил ее и швырнул обратно. Раздался взрыв, все заволокло дымом. Следом треск вышибаемой двери. Я увидела вспышки зарядов в алхимическом тумане, смазанные тени. Рохт ринулся из-за укрытия, папа тоже. Смазанные тени, выстрелы, звон стали. Все это было ожидаемо, а вот боевой призрак на взводе — нет. Привидение вынырнуло из-под пола прямо перед лицом кого-то из головорезов, которые ворвались вместе с чистильщиком. Вселилось в тело головореза, и тот разрядил всю гашетку по своим же. Дальше смотреть было некогда. Ко мне подобрался еще один наемник. Я рванула к заветному фикусу. Убийца за мной. Но я успела раньше. Выдернула заветный пакет, при этом разорвав его, и швырнула порошок в противника. И щелкнула пальцами, пытаясь высечь магическую искру. Упс. Забыла, что резерв пуст. 2 раза упс. Это оказался не разрыв порошок, а жгучий яд. Громила схватился за лицо и взревел. Но громче его крика был звук. Гулкий. С таким половником дубасят о пустую кастрюлю. Оглянулась. Мама держала в руке свой родной чугунный котел. В нем была вмятина от чьей-то башки. Судя по тому, что у маминых ног лежал недвижимым какой-то мордоворот с разможенной башкой, это он решил напасть на черную ведьму. Самоубийца. Я замерла на миг, и это чуть не стоило мне жизни. Мимо, у виска, просвистел клинок. Я оглянулась туда, откуда он прилетел, и увидела Рохта, а затем медленно повернула голову и... чистильщик остался стоять с клинком, который вошел точно меж глазниц. Затем его все тело покачнулось, и он упал. Хотелось бы сказать в оглушительной тишине, но нет, за окном кто-то продолжал вопить. Нар выглянул на улицу и сообщил: «Ничего странного, это нашего убийцу догрызают хищные растения в палисаднике». В доме же живых головорезов не осталось, но это я узнала позже, а пока Рухт покачнулся, точно так же, как до этого чистильщик. На свежих повязках начало расползаться алое пятно, открылась старая рана. Я не помнила, как подскочила к дракону, закинула его руку себе на плечо, поднырнула под мышку, чтобы не дать ищереги упасть, и мы грохнулись бы вместе, если бы не папа. Он поддержал Рохта с другой стороны, а затем помог дотащить до машины и усадить во внедорожник. Я запрыгнула на водительское сиденье, вжала педаль газа, схватилась за руль и уже была готова стартануть, как услышала от отца: «Мы тут все приберем, а потом сразу уедем. Наверное, в южную столицу. Я тебе позвоню, чтобы заехать забрать». Кивнула в знак того, что услышала и поняла, хотя, по правде, ни демона не услышала и ничего не поняла. Сейчас все мои мысли были о Рухте. Я домчала до лечебницы, той самой, куда мы привезли того раненого из квартала серых теней. И первой, кого я увидела, была гоблинша, которая еще вчера отдавала Рохту бодрящие эликсиры. Я вцепилась в нее клещом, потащив к машине, а когда целительница увидела дракона, уже и приставать к ней не нужно было. Рохта погрузили на носилки и увезли в операционную. У ее дверей я просидела все время, пока лекари боролись за жизнь дракона. Они его спасли. «Через месяцок будет как новый», — заверила гоблинша, сверкая клыками. Ее слова сработали словно пусковой механизм. Мои ноги подкосились, мир качнулся, посерел, а затем и вовсе подернулся черным туманом, в который я провалилась. Пришла я в себя в палате к вечеру. Оказалось, что я умудрилась упасть не в один обморок, а сразу в два. Физический, вызванный усталостью, и магический, вызванный истощением ауры. «Значит так», — начал целитель, который пришел, чтобы меня осмотреть. 3 месяца запрещено использовать магию, даже к дару обращаться. С этими словами на мне застегнулись магические браслеты, блокаторы силы. Возможно, в этом случае способности и вернутся. А пока крепкий сон, прогулки на свежем воздухе, физическая активность. «А можно пассивность?» — не удержалась я от вопроса. «В смысле?» — не понял врачеватель. «Я как-то наактивничалась уже за последние несколько суток. Меня критически осмотрели и пришли к выводу, что такое деятельной девушке и вправду активность ни к чему». А после я задала самый главный вопрос. «Как там Рохт?» С ним оказалось все в порядке. Он даже вышел из стазиса и сейчас бодрствует. «А можно его увидеть?» — спросила для себя неожиданно робко. «Нужно», — усмехнулся целитель. «Он как пришел в себя, так и требует какую-то хел. Это случаем не вы?» «Я...» — выдохнула порывисто и буквально слетела с кровати. «В какой он палате?» 107-й, только и успел ответить целитель, как я сорвалась с места. Его крик о том, что меня выписывают, и рекомендации прийти к нему на прием через 2 дня, я услышала уже в коридоре. Рохт выглядел неважно. Серое лицо, впалые щеки, повязка на груди. Я подошла к нему и села. Взяла его ладонь в свою руку и ощутила, как мужские пальцы сжимают мои. Мы не произносили ни звука. Но эта тишина была громче любых слов, потому что она была одна на двоих. И тут в моем кармане ожил переговорник. Я вздрогнула от его звука. Отвечать на звонок не хотелось, но вдруг это что-то важное. Свободная рука потянулась к артефакту связи. Палец нажал на кристалл приема. «Малышка, мы всех утопили», — радостно сообщил отец. «Кого утопили?» — непонимающе спросила я. «Трупы. И чистильщика, и его подручных. Как раз в том самом месте, где наш пикап нырнул в реку. Я даже за руль один труп усадил. Так что мы теперь вне подозрений. Все концы в воду». Я слушала папу и понимала. Отец, сам того не желая, соединил дела по черным алхимикам, изготавливавшим негу, и по похищению магов. Не знала пока, хорошо это или плохо, но то, что Рохт будет участвовать в расследовании, обнадеживало. Мой дракон обязательно докопается до правды. «Ты сейчас где? Я за тобой заеду, и мы сразу отправимся в южную столицу. Я уже и документы сделал. Теперь мы Глорисы». Голос папы выдернул меня из размышлений. «Давайте без меня». «Я остаюсь», — произнесла я. Думала, озвучить свое решение отцу будет трудно, но это оказалось гораздо легче, чем я себе представляла. «Малышка, ты не понимаешь? Чистильщик был первым, за ним придут другие. Тут оставаться опасно и...» «Я знаю». «И все равно остаешься?» «Да». Рохт, слушавший этот разговор с каменным выражением лица, пристально смотрел на меня все это время и, кажется, даже не дышал. «Этот чешуйчатый рядом», — догадался папа. «Пришлось сказать правду. Дай ему переговорник». Я протянула амулет связи Рохту, и хотя артефакт приложила к уху дракона, все равно услышала. «Ты-то хоть понимаешь, что Хэл оставаться тут опасно?» «Понимаю», — согласился Рохт. «Я сделаю все, чтобы уберечь ее». «Как?» — пропыхтел отец. «Начну со смены документов», — ответил Ещерюга. «Если ты...» — начал было папа. «Я помню», — остановил отца Рохт. «Похоронный костюм, мой гроб и венок за ваш счет». Папа бросил трубку. «Мы договорились», — уверенно и как-то очень оптимистично отозвался Рохт. «Да? И о чем?» «Что тебе нужны новые документы. Предлагаю их заменить в ближайшее время. А у тебя есть знакомый умелец по подделкам?» Я приподняла бровь. «Лучше», — загадочно улыбнулся дракон. «А пока поживи у меня». «Но...» — начала я и замолчала. Нужно было учиться жить по-новому, уступать и доверять законнику. Одному единственному, но законнику, Бертранда, доверять дознавателю. Ну, вот так. «Знаешь, я благодарен судьбе, что она подарила мне эти 24 часа», — вдруг произнес Рохт. «За них я понял, что во многом ошибался, и осознал, что единственное, ради чего стоит переступать через правила и принципы, — это любовь. Люблю тебя, невозможная Хеловина Бертранда, и я не хочу в тебе ничего менять, кроме одного. И я тебя, невыносимый Рохт Нидрик». Улыбнулась я, и тут... «Так, стоп! Что значит «не хочу менять, кроме одного»? Если ты о моей семье...» «Я о твоей фамилии», — перебил меня Рохт. «И я хочу сменить ее на Нидрик». «Так вот о каких документах», — говорил дракон. «Ну, Ещерюга!» Не знала, злиться на него или любить. Выбрала все же второе и потянулась за поцелуем, склонившись над драконом. Губы коснулись губ. Медленно, будто первый раз. Мы словно попробовали на вкус друг друга. Сама не заметила, как перестала нависать над Рохтом, а оказалась лежавшей на краю постели Ещерюги, который умудрился повернуться на бок и прижимал меня к себе рукой. Едва я это осознала и попыталась встать, он же ранен, ему нельзя, как дракон недовольно рыкнул. Его язык напористо вторгся в мой рот, лаская, завоевывая. Поцелуй из нежного превратился в решительный, обжигающий, полный какой-то дикой страсти. Под этим напором я опьянела. Время, пространство, мир вокруг — все казалось нереальным. От прикосновений все тело жгло словно огнем, хотелось большего, и не было никаких сил оторваться от Рохта. То, что сейчас творилось между нами, было магией, и она тянула меня к Рохту, а его ко мне так сильно... соединяла так крепко, сплавляла, что невозможно было сейчас понять, нас еще двое или мы единое целое. И пусть между нами было одеяло, одежда и бинты, ощущению целостности они не мешали. «Хэл!» — хрипно выдохнул дракон мне в губы. «Я...» Что Рохт хотел сказать, так и не узнала. Дверь палаты распахнулась. Целитель, увидев нас, разразился гневной речью о двух безголовых созданиях, которым нужно лечить не тело, а голову, если она, конечно, есть. В последнем у мага жизни имелись большие сомнения. Я усовестилась, а Рохт огорчился, но пришлось прислушаться к голосу разума, тем более тот вопил на весь коридор басом целителя. «Давайте прощайтесь!» «И выметайтесь!» Лекарь не добавил, но так на меня посмотрел, что все стало понятно. Я подчинилась и пообещала, что приду к Рохту завтра навестить. Так и наведывалась к нему в лечебницу все время, что дракон там находился. А в одно раннее утро, когда я как раз собиралась снова к дракону, в дверь постучали. Я напряглась. Нож сам скользнул в руку. Магия, увы, мне еще долго будет недоступна. Я осторожно открыла створку и... На пороге стоял Рохт с огромным букетом, который едва протиснулся в дверь. Я тут подумал, что в первый раз вышло не очень, поэтому повторю в более приличной обстановке. «Ты выйдешь за меня замуж, самая удивительная, невыносимая, невозможная Хеловина Бертранда?» Встав на одно колено в прихожей, спросил Ещерюга. Я чуть было не заорала «да», но все же сумела принять задумчивый вид и с плутовской улыбкой произнести «я подумаю». И провокационно закусила губу. «Хел, ты сама напросилась», — рявкнул дракон. «Надо ли говорить, что не только подумать, нормально вздохнуть мне не дали. Ураган по имени Рохт подхватил меня. На полу оказались цветы, нож, мои туфли, рубашка дракона. Хорошо, что входную дверь успели закрыть. В наших поцелуях не было нежности, зато вдосталь неудержимой, обжигающей страсти, будто мы хотели стать друг для друга воздухом, водой, миром, всем. Мужская рука скользнула мне под подол, прошла от колена вверх до бедра, замерев на краю чулка. Там, на границе кружева и кожи, где ее касались пальцы, я ощутила, как рождается дрожь предвкушения. И это были не пресловутые мурашки. Нет, это было сумасшествие в чистом виде, крепленное и неразбавленное. Губы Рохта нашли мои, чтобы неистово, обжигая, вминая, даря наслаждение, забрать мой разум. Мы целовались отчаянно, горячо, касались друг друга, словно боялись, что если остановимся, то умрем. Я не заметила, как мы оказались без одежды. Лишь когда Рохт подхватил меня на руки и понес в спальню, поток прохладного воздуха напомнил: на мне ничего, кроме кружевного белья, нет уже. А едва я оказалась в простынях, как осталась и без него. Дракон навис надо мной, и его пальцы заскользили по моему телу. Я выгибалась им навстречу, покорялась мужским рукам, касавшимся моих ключиц, груди, живота. Тут они опустились еще ниже, чуть надавив на внутреннюю поверхность бедра, и продолжили свой танец, почти проникнув в... «Ох, ох!» — выдохнула с наслаждением. «Рохт!» Тело подалось вперед, а я сама, застонав, вцепилась ногтями в мужскую спину. «Ты бесподобна!» — довольно улыбнулся дракон. Я чуть разжала пальцы, и они скользнули по коже Рохта, ощущая подушечками рубцы от застарелых шрамов. В глазах Рохта отражалась я, и это утро, и огонь, много огня, который обещал сжечь нас обоих, если мы будем медлить хоть миг. Это пламя подгоняло нас, требовало не ждать, не сомневаться. Мы ведь и так слишком много времени сомневались. Столько, что едва не совершили непростительные ошибки, не потеряли друг друга. «Хел!» Рохт прокатил мое имя, как конфетку на языке, от самого кончика к корню и обратно. Это было так заманчиво, страстно, откровенно, и я просто не смогла не ответить провокацией на эту провокацию. Потянулась к дракону и прикусила его губу, а мои пальцы скользнули по мужскому животу, спустились ниже и... «Я хочу, чтобы ты кричала мое имя!» — выдохнул Рохт, и я почувствовала, как он вжимается между моих бедер. Я не кричала, и я стонала его имя, плавясь, собираясь вновь, вспыхивая пульсаром. Я цеплялась за мужские плечи, подстраиваясь под ритм, который все убыстрялся. Сцепление тел, пальцев, душ. Сегодня я и Рохт не только осознали, всем своим существом прочувствовали, что мы друг для друга истинные. Этим утром было потеряно все. Стыд, робость, невинность и мои чулки. Их было жальче всего, но как я потом не искала их, так и не нашла. Зато в процессе поисков обнаружилось кое-что другое. Кольцо. Обручальное. На моем пальце. Когда, а главное как, Рохт смог надеть его на меня незаметно, я так и не поняла. Зато в делах о работорговле магами и по черным алхимикам, производившим негу, благодаря Рохту, разобралась досконально. И если схема у ребят, промышлявших порошком, была простой, с нового континента привозили ингредиенты. В северной столице изначальных земель из них синтезировали стекло, которое потом мололи в пыль и продавали, то расследование о похищении чародеев с высоким уровнем дара вышло долгим и муторным. Плюс в нем оказалось замешано множество подозреваемых, соучастников, причем разных уровней. Рохт вел это дело со своей группой. На него давили, угрожали, пытались подкупить, уговаривали закрыть на что-то глаза. Причем иногда это делали те, кто закон должен защищать. Супруг под конец долгого процесса был мрачен и зол, но все же довел всех обвиняемых до суда, а после подал в отставку. Эти несколько месяцев я жила у него, практически не выходя на улицу, а если и выбиралась, то в образе его сестры. И даже так меня пытались запугать, шантажировать, похитить, отравить. Окажись на моем месте настоящая Кэр, им бы это удалось. Благо, сестренку дракон дальновидно отправил на юг, погостить у дядюшки Глориса. А ее место заняла я, дочь Нейтса Бертранда, так что дилетантам, которые покушались на меня, было хуже. Хотя и мне нелегко пришлось. Никогда бы не подумала, что выживать по эту сторону закона так опасно и сложно. Как только это все закончилось, мы уехали на север, в небольшой городок у самого моря. Там мы и сыграли свадьбу. А то, что она была на бис, ну подумаешь. Первый раз я вышла замуж на второй день, как Рохта выписали из целительской, без брачной церемонии. Лишь расписались в храмовой книге и побежала за новыми документами. В Каренхольме было же, собственно, скромное торжество. А еще белое платье, фата, букет, моя семья, сестра Рохта и его бывшие сослуживцы, Фредди, вампирюга Нокс, Элай, Колокольчик, Фер. Скроу не приехала, хотя ее и не звали, в общем-то, особо. После свадьбы началась обычная жизнь. Я устроилась в алхимическую лавку. Рухт открыл свою частную детективную контору. Но больше всего переезду был рад дракон. Теперь он вдоволь мог плескаться в морских волнах. А на то, что те были ледяные, ящеру было плевать. Одним словом, мы были обычной семейной парой. Почти. Эпилог. «Мам, а как взламывать этот замок?» — протянула пятилетняя чада, вертя в руках связку отмычек для начинающих воришек. «Спроси у папы, он у нас эксперт по вскрытиям», — пропыхтела я, пытаясь отобрать у мелкой Санни бутылек с быстродействующим ядом. Его малышка умудрилась достать из запертого шкафа без всяких отмычек, а исключительно своей меткостью. Плюнула так прицельно, что прожгла дыру вокруг запорного механизма, и тот просто вывалился из двери. Уф, все же удалось выдрать из мелких загребущих рук флакон. И почему меня раньше не предупреждали, что дети-драконы – сущие стихийные бедствия? Нет. Дети — это в целом очень энергично, травмоопасно и просто опасно. Для психики родителей уж точно. Но маленькая драконица — это было что-то с чем-то. Всех моих навыков, ловкости, магии и хитрости едва хватило, чтобы справиться с Санни. Это еще при том, что Рох мне очень помогал с детьми. Единственный, кто мог обезвредить маленькую шуструю драконицу, была бабуля Джи, черная ведьма. Что тут говорить? Кстати, мама и папа раз 7 еще переезжали в другие города, прежде чем научились не выделяться и жить обычной жизнью. Где-то в середине этих переселений от них отделился Инар. Братец встретил девушку, ради которой решил измениться. Впрочем, это уже совсем другая история. Мы с братцем виделись редко, но метко. Родители же приезжали почаще понянчить внуков. Рохт окончательно смирился с моей семьей, как и папа с зятем, бывшим законником. Иногда, глядя на них двоих, невольно думала, что в этом мире, возможно, все для тех, кто любит и любим. Для невозможного нужно чуть больше времени. Иногда всего лишь 24 часа.